«Шапка по кругу!» — гаркнул Глеб, вытягивая из тугих клешей последнюю трешку, припасенную на леденцы для штурмовой группы. «А яйцами можно, милок?» — пискнула Степанида Ефимовна. Бородкин-старший после Ирининого поцелуя рыхло с завалами плыл по крыльцу, словно боксер, в состоянии гроги. «Никакого штрафа, брат, не будет», — сказал он, глядя прямо перед собой в темные и теплые глубины Бочкотары. «Разве ж Володя виноват, что его полюбила Серафима? Это я виноват, что гонор свой хотел на нем сорвать, и за это, если можете, простите мне, товарищи». Солнечные зайчики запрыгали по щечкам Бочкотары, морщины разгладились, веселая и ладная балалаечная музыка пронеслась по небесам. Бородкин-старший поймал старика Мочонкина и поцеловал его прямо в чесночные губы. Глеб облобызался со Степанидой Ефимовной, Вадим Афанасьевич трижды по-братски с Ириной Валентиновной. Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез на колесо и поцеловал теплую щеку Бочкотары. Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильвию Честертон и все человечество.